Глава 30. Они сидели бок о бок на голой земле под сводами пещеры. Снаружи рвала и метала буря. Шум, словно стеной, заслонял их от внешнего мира. Девушка опустила ресницы, почти задремала, прижимаясь к плечу мужчины. Томас накинул ей на спину свой необъятный плащ. «Думаете, нас найдут?» — спросила Эбигейл тихонько. «А вы полагаете, дойдем пешком? Попробуем добраться до людей?» «Железная дорога проходила не так далеко от города, можно вернуться, и там нас точно кто-то найдет. Какова вероятность, что не дикари, которые взорвали поезд? Нельзя прятаться вечно, замерзнем насмерть или умрем от голода. Идти лучше, чем оставаться здесь. Все будет хорошо. Вы ведь знаете, я не дам вас в обиду». Томас поцеловал кончики ее ледяных пальцев. «Идите поближе, согрею». Эбби скользнула под его руку, прижалась сильнее и застонала от боли. «Позволите посмотреть». Аккуратно попросил Томас, нахмурившись. «Не надо, скоро станет лучше. Раны сейчас не главное». Голова Эбигейл лежала на его груди. Так тепло и спокойно, умиротворяюще. Томас дышал ровно, легко поглаживал ее руку. Лишь кончиками пальцев, словно боясь причинить больше страданий. «У вас может быть перелом. А если срастется плохо, пострадает ваша красота». Короткие фразы падали, словно капли воды с потолка пещеры, отдаваясь дробным эхом. Говорить не хотелось. Эбигейл даже дышать было мучительно. Под грудью что-то кололо, но она не могла сейчас думать об этом. «Я хочу вам помочь смягчить боль». «Что мы делаем, Томас?» Глаза Эбигейл предательски защипала. «Пытаемся выжить». «Я не об этом. Все, что мы видели на войне, все...» Эбигейл взмахнула руками, очерчивая пространство вокруг. «Для чего?» Томас не ответил, лишь поцеловал ее в лоб. Эбигейл окутал привычный и горьковатый запах полыни и ветивера, теплой кожи и царящего между ними напряжения. «Попробуйте поспать, графиня. Вам нужно отдохнуть. Я не хочу больше в этом участвовать. Столько смертей и обмана. Десятки погибших от экспериментов девочек. У нас нет выбора». «У нас?» В глазах Эбби появилась надежда. «Значит, и вы не хотите?» «Я не то имел в виду», — смутился Томас. «Конечно, вам же нравится мучить других. Смотреть, как люди страдают. Что угодно, лишь бы дорваться до власти, да?» Эбби оттолкнула его, корчась и схватившись за правый бок. «Вы видите меня насквозь?» «Что совсем не сложно», — нахмурилась она. Томас выглядел непривычно. Все еще с прямой спиной и уверенно развернутыми плечами, но уже чуть помятый, волосы взъерошены. Больше всего Эбби поразил его взгляд. Ни злой, ни напуганный. В нем синим морем плескалась печаль. Несмотря на обычный насмешливый тон советника, глаза родного человека не могли обмануть Эбигейл. Она встала, прошлась взад-вперед по объемному гулкому пространству под сводом. «Вы прямо как загнанная в ловушку кошка. Идите лучше ко мне». Эбби не чувствовала жалости, уверенная, что Томас осознает вину и сожалеет о многом своей жизни. Только вот он не спешил извиниться или что-то исправить. Советник настойчиво выполнял приказы премьер-министра. Неужели не понимает, что этот путь в никуда? «Томас, мне надоели игры. Что вам от меня нужно?» «Управление Академией? Ладно, но зачем тащить меня сюда? Мне нужно ваше лицо, репутация и влияние. Вся вы, графиня». Он рывком поднялся на ноги, схватил ее за руку и притянул к себе. Эбигейл врезалась щекой в его крепкую грудь и закрыла глаза. Споры, борьба, ненадежность так и осточертели. Хотелось чувствовать тепло Томаса, расслабиться в его руках, спокойно выдохнуть. Но она не могла себе позволить ничего подобного и никогда не сможет. «Мне надоело быть слабой. И надоело, что вы вечно указываете. Перестаньте сопротивляться и перечить. Станьте моим союзником. Эбигейл, мне тоже сложно». «Эбигейл». Он так редко называл ее по имени. «Просто отпустите это, Томас. Перестаньте карабкаться наверх. Вы добились своего. Вы на вершине, о которой мечтали». «Вы не знаете, о чем я мечтал. И о чем продолжаю грезить. Расскажите». «Не стоит, Эбигейл». Томас склонился к ее губам. Жаркое дыхание обожгло ледяную кожу, согрело ее. По телу пробежала дрожь. Но Эбби отстранилась. Как они могли устроить взрыв? Как вообще охраняется состав, если настолько легко заложить бомбу? И кто за это в ответе? «Кто знает?» Томас взмахнул руками. «Лирийцы? Или Новый Свет? Мы разберемся. Вполне возможно, что корни организации в республике. Они пытаются изнутри пошатнуть наши ряды. Посылают шпионов, финансируют сопротивление. Думают, преступления сойдут им с рук. Что, если они охотятся только за мной? Уже второе покушение за такой короткий срок. Или они осведомлены о том, что на бронепоезде должны быть истребители. Не принимайте все на свой счет. Вы не центр вселенной. Конечно, как я могла об этом забыть? Эбби кинула Томасу его плащ и села по другую сторону пещеры. Не хочу вас видеть. Боюсь, у вас нет выбора. Хотите, я разожгу костер, чтобы вы согрелись. Нас найдут по дыму. Рано или поздно это все равно случится. Эбигейл спрятала лицо в ладони, уткнулась в согнутые коленки. Поезд мчался полным ходом, когда на платформах прогремел первый и самый мощный взрыв, разделивший состав надвое. Большая часть застряла посреди путей, а паровоз тянул офицерские вагоны вперед. Вивин и Айрис улетели задолго до разразившейся катастрофы, но самолет Мии стоял в ожидании задания. Томас и Эбигейл, Хейс и Мия сидели в вагоне «Авиатрис», разговаривали. Девушки даже смеялись, вспоминая мирные времена в академии и пожилых профессоров, как баловались за завтраком и подшучивали над Аранаксом, как однажды Мия с Айрис пытались прогулять занятия. Они не сразу осознали, откуда шум. Прибежавший солдат сообщил о взрыве. «Повстанцы еще могут быть в поезде. Нужно обыскать вагоны и добраться до машиниста. Им нужен мой самолет?» – ужаснулась Мия. Никто не ответил. «Хейс, ваша главная задача – защищать авиатрису. Посмотрите, что осталось от платформ и можно ли взлететь. Графиня со мной, к главе состава. Мы попытаемся остановить поезд и поймать виновных. Рядовой, передайте команду собрать два взвода и все обыскать. Есть». Томас и Эбигейл как раз вышли в переход между вагонами, когда прогремели еще два взрыва с разных концов. «Пекло побери, их слишком много. Откуда столько взрывчатки?» Биен заметил странный мешок в углу, похожий на армейский, цвета хаки. Сдернул ткань и обнаружил динамит. На капсюле-детонаторе щелкал таймер. «Графиня, придется прыгать. В любой момент взорвемся». «Мы разобьемся!» — в ужасе крикнула Эбигейл. Под ногами с бешеной скоростью мелькали рельсы. «Прыгайте как можно дальше!» И Эбби, доверившись, подчинилась, а Томас за ней. Они прокатились по траве, и Томас сразу же подполз к графине. «Целы? Ничего не сломали?» «Не знаю». Поезд в огне и клубах дыма несся по равнине. Раздался новый взрыв, на этот раз в голове состава, и первый вагон сошел с рельсов, потянув за собой остальные. По цепочке прогремела череда новых взрывов. Где-то хранился уголь, где-то оружие и боеприпасы. «Я не вижу, чтобы оттуда кто-то бежал!» — воскликнула Эбигейл. «Наверное, не могут выбраться». Томас встал и отряхнул одежду. Помог подняться Эбби. «Давайте скорее к ним, нужно помочь!» «Стойте, стойте!» «Томас, прошу вас, там Мия!» «О ней позаботится Хейс. Они должны взорвать самолет, если его попытаются выкрасть. Но они...» «Нет, послушайте, мы бессильны. Главное сейчас спасти вас». Томас тянул ее за руку в сторону леса, но Эбби застыла, глядя на горящий бронепоезд, разодранный изнутри в клочья. Клубы черного дыма взвивались в воздух. Люди кричали в ужасе и панике. Эбигейл поняла. Многие сгорят заживо. Чудовищный запах уже разливался в воздухе. «Бежим, пока нас никто не видел. Неизвестно, что еще задумали нападавшие». Несколько часов они скитались в лесу и, наконец, набрели на пещеру, в которой решили укрыться от непогоды и возможного преследования. Накрапывал дождик. Эбигейл сидела, замерзая, уткнувшись в колени. Тело ныло, а перед внутренним взором до сих пор бушевало пламя. Выжил ли кто-то, кроме них? Кто в ответе за нападение? Чего они хотели? Где Мия? Столько вопросов без ответов. Кажется, будто голова вот-вот лопнет. Томас сел рядом и приобнял. Снаружи буря утихала. Она опять вскочила. Томас поднялся следом. Эбигейл не могла найти себе места. Ходила кругами. Думала о поезде и авиатрисах. «Это вы виноваты!» выкрикнула она и толкнула Томаса в грудь. Он удивленно отшатнулся, а потом схватил Эбигейл за плечи и встряхнул. Ее лицо скривилось от мучительной боли. «Вам пора успокоиться. Не указывайте мне!» «Закройте рот. Я бы мог прикончить вас здесь и прекратить ваше мучение. Что вас останавливает? Будьте хоть раз милосердны. Мне все опостылило». Томас стиснул пальцы сильнее. Эбби стала еще больнее, но от испуга слезы высохли. Она смотрела широко распахнутыми глазами. Теперь Томас пришел в ярость. Радужки потемнели и заблестели. Она вспомнила ужас, который он вселял в нее прежде, когда только приоткрыл первую завесу тайны своего появления в ее жизни. Впервые оказавшись у нее дома, Томас вел себя крайне обходительно. Но стоило ему привести девушку в академию, отношение мужчины изменилось. Советник премьер-министра стал требовательным, а временами жестоким, но Эбигейл не могла устоять против его чар, коими он проделал себе путь к власти. Таким же он был и сейчас. Томас рывком притянул Эбби к себе и поцеловал. страстно, жадно. Ей хотелось немедленно сорвать одежду, прикасаться к нему, уничтожить каждый сантиметр между ними. Она соскучилась. Долгое путешествие, и они находились рядом, но не могли остаться наедине. Палаточные лагеря, базы, поезд. По-настоящему наедине. Ее тело изнывало. «Я вам не враг», — сказал он, прерывая поцелуй. «Я ведь поклялся вас защищать. И защитил. Мне тоже не хотелось ехать, разве что побыть с вами вместе». Эбигейл подняла заплаканные глаза. «Обещаю, вы вернетесь домой целые и невредимые». «Томас». Снаружи послышался шум. «Нас нашли?» «Наши не могли так быстро добраться», — встревожился Томас. «Вас нужно спрятать. А вы?» «Если негодяи из поезда так скоро сюда пришли, значит, видели наши следы. Они не уберутся, пока не обнаружат кого-то. Я их запутаю, отвлеку. Не переживайте за меня». Томас осматривал пещеру, а голоса приближались. В полутьме он нащупал проем, щель, достаточно узкую, чтобы Эбби туда протиснулась. «Давайте же, залезайте». «Нет, Томас!» «Графиня», — строго сказал он, — «для Империи главное спасти вас. Если я отдам вас Республике, мне не сносить головы. Зато новый советник всегда найдется. О чем вы?» «Выключу вай-фигуры для императора и премьер-министра. Я всегда был с вами честен. Если и угрожал, то напрямую. Не плел интриг, не врал. Так что поверьте моим обещаниям. Вас найдут и спасут». «Но что будет с вами?» «Не переживайте. Первым делом — авиатрисы». Эбигейл протянула к нему руку, но Томас даже не коснулся ее. «Залезайте глубже, чтобы вас не нашли». Эбигейл застыла в кромешной тьме узкого проема. По стенам бежала вода, щекочая ей спину. Склизкий мох касался кожи, а холод от влажного камня пробирал до костей. Эбби вдыхала сырой затхлый запах и прислушивалась к голосам. «Сюда! Мы нашли их! Тут только один! Эй, сюда!» Звуки ударов смешивались с тяжелым дыханием. Эбби повернула голову. Ворвавшиеся люди держали факелы. Примерно человек 10. Двое схватили Томаса за руки. Другой ударил его под дых. Советник согнулся пополам. По щекам Эбигейл катились слезы. Она старалась не закричать. Томас хотел ее спасти не потому, что любил, а ради императора. Ну что ж, если это его последнее желание... «Полегче!» — крикнул один из незнакомцев. «Что толку ему кости ломать?» «Ты чего его жалеешь, Хатчес? Давай-ка дурь выпьем». «Где женщина?» — спросил первый голос. «А вы не видите? Была бы здесь женщина, то исключительно верхом на мне». Эбигейл почувствовала в тоне Томаса привычную усмешку. Снова удар. Что, если она вылезет? Его перестанут бить, если она сдастся. Но Эбби зажала рот руками и протиснулась еще глубже в щель. Уперлась лбом в леденящий свод и заставила себя молчать. Каждый вдох пускал волну боли по телу. «Мы знаем, что ты не один. Отвечай, где она?» «Хреновые вы следопыты», — отозвался Томас. «Что ты сказал?» — взревел один из мужчин. «Позвольте поинтересоваться, кто вы такие и почему так неприветливо общаетесь?» В голосе советника стальная ирония. Эбби замотала головой, чтобы отогнать эти болезненные звуки. «В том-то и дело, что у нас отличные следопыты. Привыкли охотиться в лесах. Мы видели твои следы и еще женские. Тебе нас не одурачить. А у вас есть лицензия на охоту?» Живо поинтересовался Томас, будто мог выписать штраф. «Ты не один. Отвечай, где она?» «Выбежала. Вы и без меня найдете следы, раз профессионалы». Снова удар. «Тащите его в повозку. Отправьте группу обыскать все вокруг».